Глава 20. Лучший путь развития. Путь развития? Что еще за... Что застыл? В голосе владыки вновь послышалось ехидство. Тебе не нравится мой подарок, но ты его даже не развернул. Что такое эти пути развития и как их выбирать? Только в этот момент Олег осознал, как мало он знает о пробуждении и о том, что составляет обычную жизнь искателей. Неужели все они начинали точно так же, с того же самого? Ну, по крайней мере, в голове ни у кого из них не сидел владыка со своими комментариями и вечными сюрпризами. «Прикажи им появиться», — отозвался тот. «И сам все увидишь». «Как?» Олег окончательно растерялся. «Просто позови». «Отлично. Вот и вся инструкция». «Пути развития?» Олег неуверенно повысил голос. «Показать варианты!» «Попробуй кис-кис-кис», — посоветовал владыка. «Правда, что ли?» «Кис-кис-кис», — несмело протянул Олег. «Это был сарказм, если что. Система тебе не кошка, чтобы отзываться на такой клич. Но попытка была неплохой». «Тогда объясни нормально, что я делаю не так!» — не выдержал Олег. «Нашелся мне учитель года!» «Ты зовешь механически!» — снизошел владыка до объяснений. «Просто произносишь слова, но не вкладываешь в них никакого смысла. Осознай, что ты произносишь, и все получится!» «Ага, как же! Не думай о розовом слоне!» Вышло у Олега с третьего раза. Итак, наконец, перед ним повисли красные надписи. Вы должны выбрать путь развития. От того, что вы выберете, зависит ваш дальнейший прогресс и то, какими умениями вы будете обладать. Первый путь – кровавый костолом, класс воин. Второй путь – адепт смерти, класс маг. Третий путь – ходящий в тенях, класс убийца. О типах Олег, разумеется, слышал и читал много. Воин – самый распространенный из них и самый простой. Все умения направлены на то, чтобы убить всех врагов и выжить самому. Банальный и дуболомный, но крайне эффективный класс, налегающий на физическую силу. Физическая сила не помогла выжить ни одному из воинов, что были вчера в подземелье. Правда, там и противник был такой, что не по зубам им. Маг — совсем другое дело. На 10-20 воинов приходится штук 5 убийц, по 2-3 мага и по одному представителю еще более редких типов, вроде того же блейдансера, друида или механика. Так что маги, хорошие высокоранговые маги, это сила, заполучить которую хочет любая гильдия. Как класс маги наиболее универсальны. Кто-то магией усиливает свое тело и становится гибридом мага и воина. Кто-то накладывает на команду бафы и лупит поражающими заклинаниями, как покойный Эмиль. А кто-то сидит у себя дома, зачаровывает доспехи и создает амулеты. И неплохо на этом зарабатывает, между прочим. Убийца, наконец. Нет, совсем не обязательно быть убийцей в прямом смысле слова. Многие представители этого класса предпочитали, чтобы их называли рейнджерами. И все же нельзя было отрицать, что из человека, чьи способности направлены на скрытность и быстрые смертоносные атаки, выходили отличные киллеры. Наверное, убийцы – единственный класс, который был более полезен не в данжах и катакомбах метро, а на поверхности. Их миссии проходили в небоскребах и частных виллах. Они могли быть снайперами, телохранителями. Ну, а давний спор на тему, кто победит при прямом столкновении – убийца или воин – не прекращался до сих пор. Примеры побед были и с той, и с другой стороны. Однако кое-что все в мире знали точно. Убийца или воин, выступив один на один против мага, погибнут. Шансы на другой исход есть, но они слишком малы, чтобы рассматривать их всерьез. «Выбирай тщательно», — заметил владыка. «Выбирай и помни, другим такой роскоши будет не дано». Кровавый Костолом, адепт смерти или ходящий в тенях? «Маг», — выбрал Олег, — «адепт смерти. Я хочу выбрать его». На сей раз в его словах было все, что нужно. Осознание сказанного, желание и утверждение. «Хороший выбор», — отметил владыка. «Это путь не столько силы, сколько власти. Думаю, ты быстро поймешь, что она ценнее». На короткий миг Олега ослепила вспышка, а затем надпись повторилась. «Выбран путь адепт смерти. Получен класс маг. Получено уникальное умение «Жизнь за жизнь», первый уровень». «Показать умение». Олег уже приблизительно понимал, что делать. «Жизнь за жизнь, первый уровень, активная способность. Вы можете поглотить душу мертвого врага, исцелив собственные ранения. Враг должен быть убит вами лично не более часа назад. Степень исцеления определяется уровнем врага». «Ого!» Олег поднял одну бровь. «Неужели владыка подогнал ему действительно неплохую вещь? Это уже не способность взломщика и не устрашающая аура, действующая только на мелкоуровневую мишуру». Он перевел взгляд на два гоблинских тела, все еще лежащих тут. После получения третьего уровня он и видеть стал лучше. Теперь он отчетливо различал стены тоннелей метро, рельсы под ними, проржавевшие за 20 лет, какие-то надписи на стенах. Видимо, экстремалы, что забирались сюда, спешили оставить здесь свидетельство своего подвига. И оставляли. Переведя взгляд чуть дальше, Олег заметил человеческий череп. Не новый, пыльный. Это ведь самое начало огромной территории, занятой монстрами. Здесь их мало, потому что сюда добираются все, кому не лень, и истребляют их. А вот если пройти дальше... Ладно, раны болели, а ему еще нужно опробовать новую способность. «Эй», — спросил он у владыки, — «а у этих монстров есть душа?» «Душа есть у всех. Вопрос в том, какая и откуда». «Мне любая подойдет», — Олег махнул рукой. Сама мысль о том, чтобы поглотить чью-то душу, на удивление не вызвала у него ужаса или суеверного трепета. Не человеческую же, право слово. Он присел на одно колено и возложил руку на отрубленную голову гоблина-рыцаря, закрытую тяжелой маской. «Может, забрать эту штуку как трофей?» Вначале ничего не происходило. Олег прикрыл глаза и попытался направить в гоблина что-то вроде внутреннего импульса, приказа. Мысль не сформировалась до конца. Однако он каким-то инстинктивным образом понимал, что ему надлежит делать. Впрочем, это не было похоже на извлечение души, каким его рисуют в фильмах. Никаких призрачных фигур, потусторонних криков. Просто из тела гоблина пошел густой черный дым, а Олег ощутил сильный холод во всем теле. Уже через полминуты все закончилось. Парень встал. «Как себя чувствуешь?» Олег шевельнул рукой. Движение далось ему легче, чем до того. Да и ноги. «Стоп!» — выдохнул он. «Я так что, и потерянную руку смогу отрастить?» «Ох, ты снова цепляешься за плоть!» Наверное, было бы логично, если бы ты стал воином, но маг... Маг или не маг, а сейчас я инвалид, сердито заявил Олег. Может быть, тебе и сложно понять, как чувствует себя человек без руки, потому что тебе вообще сложно понять человека. Но поверь, ничего хорошего в этом нет. Пожалуй, ты мог бы залечить эту рану и создать себе новую конечность. Да? Но не жди, что это будет скоро. Способность первого уровня не вырастет руку. Она поможет исцелить порезы и царапины. Да и жалких душонок этих отбросов не хватит на по-настоящему мощное исцеление. Ладно, буркнул Олег. Я все понял. Надо качаться, надо убивать монстров, и тогда все будет. Именно так. Хотя, да что уж там, если на чистоту, Олег уже не видел это как трагедию. Он делал то, что ему нравилось. Черт возьми, он же и собирался стать искателем, а теперь он пробужденный, к тому же маг. Что может быть лучше для искателя? Может быть, владыка все же не так уж плох? Даже рука... Что лучше, рука или магические силы? Олег наклонился над вторым гоблином и повторил магическое действие. Для этого вовсе не нужно было выкрикивать что-то, как тогда в пещере с низвержением. Дурацкое название, если подумать. Но тогда не было времени выбирать. А здесь... Просто подумать. Раны, нанесенные гремлинскими мечами и гоблинскими алебардами, не исчезли полностью, но зарубцевались. Даже вчерашний срез на руке стал немного глаже. Так выглядят раны, нанесенные неделю или месяц назад. Это не исцеление, конечно, но боль уже не отвлекала Олега. Он снял с одного из гоблинов резную маску и мысленно приказал переместить в инвентарь. Маска исчезла мгновенно, без спецэффектов. Была и нет. «Быстро учишься», — нейтральным тоном заметил владыка. «Ты уже не спросил, как это сделать?» Ничего не отвечая, Олег поднял меч и, содрав с гоблина рыцаря броню, спорол ему грудь. Наружу брызнула кровь, такая же зеленая, как и у гремлинов, только с легким синюшным оттенком. Хрустнули кости. «И что ты делаешь?» «А на что это похоже?» Олег сосредоточенно ворошил кровавое, еще не остывшее до конца месиво мечом, не решаясь влезть в него рукой. «Я ищу кристалл. Еще бы стоило вернуться и поискать кристаллы у гремлинов». «У них можно, а здесь напрасно тратишь время». «В каком смысле?» Олег остановился. Он уже уяснил, что владыка обычно знает, о чем говорит. «Как ты думаешь, что содержится в том кристалле? Почему маги так его ценят?» «Погоди, погоди». Олег помотал головой. «Его душа, которую я только что поглотил? Ты хочешь сказать, что все те кристаллы, которые тысячами добывают искатели...» «Разумеется». Олег двинул мечом, снова вытирая его от крови. «Вот, значит, как». «Только этим дилетантам неизвестно даже треть тех способов, которыми можно использовать...» «Заткнись!» — внезапно бросил Олег владыке. «Будь так добр!» «Ты это мне?» «Да уж, кажется, владыка не привык к такой дерзости по отношению к себе. Похоже, Олегу удалось пробить его броню невозмутимости и насмешливого превосходства». «Лучше прислушайся сам!» — Олег сощурился. «Я слышу чьи-то голоса!»